15 по 17 июня СМИ мира передавали ответ представителя МИД КНДР на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что в США разрабатывается план точной воздушной операции против КНДР. Полный текст изложения ответа представителя МИД КНДР передали ТАСС, интернет-журнал «Римчичи», сайт «Патриоты Москвы», сайты группы «Солидарности с КНДР» Института кимрсенизма кимченеризма в России, Иранское информационное агентство «Ильна», американское UPI и сайт Бразильского комитета солидарности с КНДР.